Глава 18. Повесив трубку, я сидел на кухне, прислушиваясь к часам в духовке. Тик-тик-тик. Утро было на диво спокойным, очень жарким. Отца дома не было, тогда он работал в утреннюю смену. Я пошел в спальню, достал солярит. Теперь уже я не боялся брать его. Вынес за порог, положил на подъездную дорожку за передней шиной моей Хонды со стороны водителя. Когда, сдав назад, переехал его, я услышал, как тот разбился, хрустя пластмассой. Поставив Хонду на стоянку, я вышел посмотреть. А вот когда я увидел его на дорожке, сердце у меня дернулось, как подхваченная порывом ветра птичка, беспомощно врезавшаяся в твердую стену моих ребер. Корпус был раздавлен на большие блестящие осколки, только внутри не было никакого механизма, ни шестеренок, ни лент, никакой электроники. Вместо этого корпус был заполнен чем-то вроде смолы, густым галлоном черного супа, супа с глазом в нем, большущим желтым глазом с щелью зрачка по центру. Громадная капля черно-смородиновой панамской причуды с глазным яблоком внутри. Пока эта смолистая хрень растекалась лужицей, клянусь, единственный глаз, повернувшись, глядел на меня. Хотелось взвыть. Будь у меня в легких достаточно воздуха, взвыл бы. Меж тем, пока я смотрел, черная жидкость стала твердеть, быстро становясь серебристой и бледной. Она твердела по краям, загибалась кверху, каменея. Сверкающая твердость проникала вовнутрь, добравшись, наконец, до желтого глаза и заморозив его целиком. Когда я поднял то, что осталось, все черное пятно превратилось в сгусток тусклой легкой по весу стали размером примерно с крышку канализационного люка и примерно таким же тонким, как обеденная тарелка. От него пахло молнией, пахло градом, пахло петрикором, пахло мертвыми птицами. В руках я подержал его всего с минуту. Больше бы мне не выдержать. Стоило мне его поднять, как голова стала наполняться шипением, потрескиванием разрядов и безумным перешептыванием. Голова моя превратилась в частотный модулятор, настраивающийся на какую-то далекую станцию. Не радио взрослости, а радио безумия. Голос, бывший древним, еще когда Кир Великий громил, загоняя себе под каблук финикийцев, шептал: «Майкл! О, Майкл, растопи меня и создай. Создай одну из своих думающих машин. Создай компьютер, Майкл, и я научу тебя всему, что ты пожелаешь узнать. Я отвечу на всякий твой вопрос, Майкл. Решу любую загадку. Я сделаю тебя богатым. Сделаю так, что женщины станут домогаться тебя. Я запустил его подальше с чем-то вроде отвращения. В следующий раз, наткнувшись на него, я воспользовался клещами и засунул его в мешок для мусора. Позже днем я поехал к океану и зашвырнул в него эту гребаную мерзость.